Глава 24, в которой Валентина Степановна говорит правду. С провинцией связываться одно мучение. Что такое время, знали только в Москве. Заказанные за 3 дня джипы не подумал их встретить в Петербурге. Пришлось администратору Инге час вопить по трубе, ну, это она умела. Коля Соколинский, оператор, что время даром терять, откупорил фляжку, да и у Миши звукоинженера с собой было. Кристина, журналистка, отвечавшая за сюжет, была юна и тревожилась из-за ранней алкоголизации группы, забавляя стариков. «Это не называется пить. Ты, малявка, еще не видела, как железо пьет, когда в самом деле пьет». Тощая, стильная Кристина с мальчишеской стрижкой и той самой вилкой в заднице, что торчит у тележурналистов-неудачников, раздражала всю группу. «Клиника! Чего поперлись? Местным нельзя было сюжет заказать. Нет, ей нужен был личный контакт. Вышибут ее скоро, дуру нервозную, нефартовая». Кристина и сама знала, что она нефартовая, поэтому постоянно улыбалась и одновременно орала, отчего получался нехилый оскал. До выяснения обстоятельств железо могло и в машине подождать, но она выгнала всех на дождь. Она боялась идти к своей героине. Катаржина яркими красками расписала ей портрет матери. Ни в коем разе не звонить по телефону. Она и говорить не станет, а завалитесь после звонка, вилами встретит. Мать надо брать внезапно, прямо в доме. Напирая на то, что это для внучки, что это Ника просила рассказать о своей судьбе. Объяснить, что она, Валентина Степановна, совершила подвиг и обязана рассказать об этом женщинам России. Пока теледамы в 2 горла трещали заготовленные тексты, видавшие виды Коля с Мишей прикидывали, как снять открывшуюся взору знакомую жанровую сцену «Баба в водке». Первая очнулась Тамарка и заметалась, приводя Валентину в чувство, плеща ей в лицо холодной водой, стягивая сопревшую кофту, укладывая прямо руками всклокоченные волосы. Грибова не сопротивлялась, лишь слабо кряхтела и поводила глазами. Заявись группа хотя бы на 2-й день ее запоя, Валентина Степановна повела бы себя разумно, то есть послала чертей к родине матери, чей падший дух они успешно растлевали. Но она ослабла, помутилась в уме и видела реальность в неверном, фантастическом свете тех лампочек, что в причудливом ритме вспыхивают в отравленном сознании запившего человека. Она хотела видеть внучку, поговорить с тварью-дочерью, а возникшие в ее доме призраки как раз и уговаривали все рассказать, обратиться к дочери, облегчить душу, объявить правду. «Правду говорить?» Ха. Да Валентина всю жизнь только и делала, что правду говорила. Надо заметить, что среди русских людей, живущих исключительно своим трудом, это бывает. Правда и то, что говорящая правду и отвращающее лицо свое от лжи часто вынуждены утаивать, скрывать роковое свойство натуры. У Тамары, конечно, были сомнения, стоит ли Валентине выступать в таком виде. Но соблазн впился в нее тысячами блестящих иголочек. Телевидение. Покажут по телевизору мою Валю, а может и меня. А что такого? Что нам скрывать? Валь, ты расскажи, расскажи, как мы живем, как пашем, как наши рублики честные, соленые зарабатываем, как детей растим себе на горе. Расскажи. Грибову переодели в нарядную блузу с розами и люрексом. Отыскала проворная подруга. Бутылки со стола убрали, но скрыть то, что Валентина тяжело пьяна, было никак нельзя. Водка плескалась в ее дико блестящих, тоскливых глазах. Исказила голос, ставший характерно для пьющих женщин, расплавленно тягучим и визгливым, как бы барахтающимся в шторме собственных интонаций. Но ругательный дар никогда не оставлял Валентину Грибову. Не оставил и теперь. «Валентина Степановна, я знаю, что вы долгое время воспитывали свою внучку. Теперь Вероника живет с матерью. Чего вы хотели бы ей рассказать? Вот туда смотрите, пожалуйста, Валентина Степановна. Вот туда. Считайте, что дочь там». «С матерью», — повторила Грибова. «Катька, блядь, утащила мою Веру. Катька, за душу своими руками. Все ящеры знали, что ты проститутка. От срама я уехала на деньги твои позорные». «Но какие деньги, Валентина Степановна?» На те деньги, что она с того мужика взяла, с этого, временно. Он женатый был, не мог на ней жениться. Да и что на вас, на бледях, жениться, прибавила Грибова, свирепо глядя на журналистку Кристину. Вы бы на себя посмотрели, на кого вы похожи. Грудь заголит, ноги заголит, живот наружу, краски полкило на лицо намажет и давай женись на ней. Это вы критикуете современных русских женщин. Русские женщины. Были русские женщины, а стали французские проститутки, отрезала Валентина. Слышали вы? Вон туда говорить. Там проститутки сидят. Миллионами, да? Проститутки. За деньги на все готовы. Прости, Господи, с глазами обоссанными. Наши Наташи. На весь мир всю страну осрамили. Отдай внучку, Катька. Она чистая девочка. Тебя к ней подпускать нельзя. Я тебя родительских прав лишу. А скажите, пожалуйста, вот про деньги, которые ваша дочь получила от Времина. Много было денег. На что эти деньги пошли? Валентина Степановна заплакала. В кадре плачет, пронеслось в голове Кристины. Атас, супер. Дом я купила, призналась Грибова, всхлипывая. Вот этот дом купила на те деньги от Катькиного срама. А как было жить? В ящерах оставаться? Там стыдно было, все знали. Это ж вам не сейчас, когда все бледьми стали. Это в ту жизнь еще, когда мы скрывали, что мы бляди, стеснялись. Ну, пип сделаем на блядей. А по артикуляции все равно будет видно, что она несет, подумала Кристина, уловив еще краем глаза и уха, что мужскому железу телегруппы явно нравятся мамашины тексты. «А Вера не вернется, я дом сожгу», — сказала вдруг Валентина, перестав плакать. «Ейбо, сожгу нафиг! Гори все! Христа ради по людям пойду просить, в канавах буду спать, отмоюсь от позора. Я ж эту партию коммунистическую в гробу видела, но и этот бардак куда же это годится? Заживо душами гнием». «Ох, проклятые мы, проклятые! Порча в нас!» «А мир идет, как задумано о нем», — усмехнулась Нина Родинка. «И все нравы падают и падают с неизвестной высоты. Я была бы вполне довольна своей жизнью, если бы не одна неприятность. У меня от перегрузок сломался чувственный аппарат. Я чувствую чувства, но слабенько. Какими-то... такими небольшими царапками. Вот как я раньше гневалась. Могучими обжигающими волнами темно-красного цвета. Они рождались в душе и захлестывали тело. Там шли неведомые химические процессы и толкали меня на бурные реакции и даже поступки. Я краснела, меня пробивал пот, я начинала кричать и действовать. А страх и ужас. Они были острыми, ледяными. Они быстро росли, сжимали душу, чуть отпускали и опять сжимали. А любовь — это было чистое расплавленное золото, свободным фонтаном бьющее из недр существования. Оно так сияло, искрилось и сверкало, что видимый мир совершенно преображался и время останавливалось. Теперь же рождаются какие-то мелькающие зигзаги, никак не переходящие в биохимию. Какая-то слабо-фиолетовая симпатия — бурое раздражение, едва оранжевая маленькая радость, зеленоватое удовольствие, длящиеся жалкие минуты, серенькая тоска на денек-другой. Я не ропщу, поскольку по плану я должна выполнить свое задание, и более ничего никого не колышет. Что я при этом чувствовала? Это моя личная история, никаким боком не фигурирующая в плане. Но так, чисто по-человечески, знаете, обидно. Жалко мне испортившийся мир моих чувств. Раньше я, бывало, плакала в кино слезами. Это столько было реактивности в запасе, что оставалось даже на искусство. А сейчас на близких родственников и то не хватает. И хорошо еще, если это мой собственный аппарат барахлит. А не покидает ли нас, думаю я с тревогой, родительница всех чувств, мировая душа, которая, как известно, никому не подчиняется, даже вседержителю. Мировую душу вычислили немцы, раскочегарив ум философией и растравив нутро музыкой. Они буквально сели ей на хвост, надоев гениальности на тысячи личных чувствилищ. Русским же когда-то не требовалось усилий. Мировая душа в их пределах росой падала на травы и клубилась туманами в лесах. Пошел себе за грибами, надышался, и гуляет душа маленькая за душой мировой. Осталась? Ушла? Вернется? Не знаю. С ней никогда ничего не понятно. «Спасибо, Валентина Степановна!» — воскликнула счастливая Кристина. «Роскошно! Ну, роскошно!» — собираясь заканчивать съемку, но Грибова, на что-то сильно опершись в бушующем разуме, вдруг грозно выбросила вперед могучую руку с торчащим указательным пальцем. «Я людям! Я сказать хочу! Сами пришли, вот слушайте!» «Мы слушаем, слушаем!» Грибова, отстранив испуганную Тамарку, «Не надо, Валя, хватит, Валюша!» накренила голову и прорычала. «Все неправда, люди! Все неправда! Пиво они там расхваливают, моча, кислая, крыс травить, порошок лоск вам актрисуля впаривает, дрянь и никаких пятен, ничего он не стирает, и все прокладки протекают, все! У наших баб все прокладки ихние протекают! Не на нашу мать эти прокладки дошли, да?» Из-за границы везем куски ваты, настриженные, своим бабам в трусы положить. Ничего своими руками сделать не можем. Стол сколотить не можем. Вези с Италии. Ботинок сшить не в состоянии. Тащи из Франции. Теперь возьмем эту лапшу, супы которые и прочее. Вы охренели все это жрать, что ли? Порошки водой разводить и в живот заливать. Валентина Степановна, это уже не для нашей программы. Попыталась перебить ораторку Кристина. «А ты вообще молчи, бифидобактерия!» — пригвоздила ее Валентина Степановна, и звукоинженер Миша, сморщившись, убежал отхохотаться на крыльцо. «Все! Проврали насквозь! Вы, керамиды пальцем деланные, весь мир проврали! Волосы красить вредно! Они от этого вылезали и будут вылезать! Какую бы вы там губастую, волосатую, прости господи, не поставили на экран, врать дурам!» что они эту дешевку-краску пользуют. А где этот ваш банк-империал, а? Сколько лет морочили голову? Тамерлана приплели, Наполеона приплели, а банка след простыл с нашими денежками. Вы не думайте, граждане, кто вас грабит каждый день, а лучше мажьте этой тушенкой ресницы, чтоб они до лба доткнулись. На вас тогда эти пидоры женятся, которых от запаха пота корчами крутят. Воздух от вашего вранья тухлый сделался. Вас всех под суд. И тут Валентина Степановна остановила речь, пораженная новой мыслью. «Так нашу страну чохом, со всеми потрохами надо под суд», сказала она после паузы, медленно и убежденно. «Земля-то была от моря до моря. Всю, как скоты, загадили. Разве детей и баб оставить? Да и баб одну из сотни выбирать. А кто тогда судить будет? Некому. Я тоже, как люди, и меня под суд. У меня дочка, прости господи». И обессилевшая от своего громового логоса Валентина размякла, завалилась на стол, строго наказав, однако: «Все, Глиста, вырубай машинку». Тамарка попробовала было потом сдвинуть подругу с места, снять нарядную кофту, вообще... Грибова, сказав народу правду, упала в блаженную тьму, которой мы боимся, когда трезвые, и алчим, когда пьяные. Ведь в нас, что в трезвых, что в пьяных, разума на грош. Долго еще, трясясь по Киевскому шоссе в немолодом Рафике, потешались, выпивая за здоровье мамаши Грибовой, Коля и Миша, твердо решив сделать себе копию бессмертного интервью. Но, подъезжая к людоедовскому городу, так называл Петербург Миша, Коля запечалился. Он вспомнил, как на прошлой неделе в городке на Волге Кристина подкараулила психованную учительницу, которую обвиняли в сексуальных связях с учениками, и как та, малорослая, в седых кудерьках, с перекошенным безумным лицом, ругалась на съемочную группу. Этого нельзя было показывать, но это показали. И бабульку сегодняшнюю показывать было нельзя, но и ее покажут. Когда товарищ шепнул ему: «Ты давай не расслабляйся, сейчас наша бифидобактерия командовать начнет», Коля не в тему ответил. что воздух протух, мамаша правильно сказала. Только мы с тобой, Мишуня, на это тухлое дело работаем и с него живем». «Да ладно», — ответил Миша, — «мы-то что? Надо лажу снять, мы лажу снимем. А скажут Иисуса Христа записать, Христа запишем. Главное, как нам с тобой, Коля, повезло в этой жизни, что мы не бабы». «Ты, Миша, мыслишь бессистемно, но глубоко», — согласился Коля.